Батька отдавал приказы только тем, кто их требовал. Устрашающе шевеля челюстями, он делал вид, что распоряжается. На самом деле, в голове его была невообразимая путаница. Продирая бумагу, он ставил крестики на карте города, там, где наступали или отступали части войск. В этом чертовом городе негде было развернуться. Всюду теснота, враг сверху, сбоку, сзади. Таращась на карту, батька не видел ни этих улиц, ни этих домов. Он терял всякую ориентировку. Игра шла вслепую. Недаром он всегда называл города вредной вещью, всем заразом заразой. Кроме того, тревожила его неопределенность с Мартыненко. Чугай подтвердил, что Мартыненко стрелять по своим не хочет. Виделся ли Чугай с ним этой ночью, или они сговорились раньше, действительно, в артиллерийском парке было все спокойно, половина орудийной прислуги разбежалась, и сам Мартыненко, должно быть, от щекотливости напился вдребезги пьян. Из его парка только две полевые пушки стояли у вокзала, брошенные петлюровцами. Махно обрадовался. Пушек он никогда не захватывал. Приказал выкатить их на проспект и сам дернул за спусковой шнур. Лицо его морщинисто засмеялось, когда пушка рявкнула. Люди даже присели, и снаряд завыл над высокими тополями. Штаб ревкома помещался на привокзальной площади. Там горели костры, и около них кучками стояли рабочие, прибывающие из всех районов. Члены ревкома знали почти каждого в лицо и откуда он. Выкрикивали товарищей по заводам и мастерским, металлистов, мукомолов, кожевников, текстильщиков. Рабочие отходили от костров и строились человек по 50. Если среди них находился подходящий, его назначали командиром, или команду принимал кто-нибудь из членов ревкома. Раздавали винтовки, тут же показывая незнающим, как с ними обращаться. Отряду давалась боевая задача. Командир поднимал винтовку, потрясал ею. «Вперед, товарищи!» Рабочие тоже поднимали эту дорогую вещь, наконец-то попавшую им в руки. «За власть Советов!» Отряды уходили в сторону Екатерининского проспекта. В бой. Рощин протискался к главнокомандующему и подробно рапортовал о занятии предмостных укреплений и о потерях в личном составе. Четверо раненых, один задавленный насмерть. Махно, кусая карандаш, глядел на коричневое, осунувшееся лицо Рощина с твердым до дерзости и почти безумным взглядом. «Хорошо. Будешь награжден серебряными часами», — сказал он и на край стойки подвинул лежавшую перед ним карту города. «Гляди сюда». И повел карандашом линию по крестикам. «Наступление задерживается. Мы доскочили вон куда. Улица, Кривой переулок, бульвар. И дальше вон куда кресты загибают. Я хочу знать причину, почему топчемся, как в дерьме!» — крикнул он резким птичьим голосом. «Ступай и выясни». На клочке бумаги он нацарапал несколько слов, и каретник из-под его локтя, дыхнув на печать, стукнул по подписи. «Можешь расстреливать трусов. Даю тебе право». Рощин вышел на площадь, где продолжали строиться неровными рядами рабочие отряды, раздавались крики команды и крики «Ура!». От дыма костров, на которых уже кое-где пристроили варить в котлах кашу, у него закружилась голова, и в памяти проплыло знакомый чугун со щами, который Маруся, вскочив из-за стола, подхватывала из рук матери, и Марусиные зубы, кусающие ломоть душистого хлеба. Ну ладно. За Рощиным шли с винтовками Сашко и еще двое из команды. Один рябой, веселый, плотный, как казанок по фамилии Чиж. Другой все время усмехающийся красивый юноша с жестоким лицом и подбитым глазом, прикрытым низко надвинутым козырьком черного картузика. Водопроводчик. Называл он себя Роберт. По Екатерининскому проспекту пришлось пробираться, хоронясь за выступами домов, от подъезда к подъезду. Пули так и пели. Бульвар был пуст. Но повсюду за окнами, заваленными тюфяками, появлялись и прятались любопытствующие лица. В подъезде ювелирного магазина сидел человек в тулупе. Маленькое высосанное нуждой лицо его было запрокинуто, будто он поднял его вместе с седой бородой к старому еврейскому небу, вопрошая: «Что же это, Господи?» «Ты что тут делаешь?» — спросил Чиж. «Что я делаю?» — скорбно ответил человек. «Жду, когда меня убьют. Иди домой. Зачем я пойду домой? Господин Поприкаки скажет, что дороже, твоя паршивая жизнь или мой магазин. Так лучше я умру около магазина». Не успели они отойти, сторож высунул бороду из-за дверного выступа. «Молодые люди, там дальше убивают!» Когда дошли до угла, над головами по штукатурке резанула очередь пулемета. Нагнувшись, побежали в боковую улицу и прижались в углублении ворот. Тяжело дыша, увидели и сосчитали. На перекрестке, на мостовой, 7 лежащих трупов и отброшенные винтовки. Здесь нарвался на огонь один из рабочих отрядов. Роберт, усмехаясь и раздельно со злобой произнося слова, сказал: «Режут чердака гостиницы «Астория». Предлагаю ликвидировать эту точку». Предложение показалось дельным. Гостиница «Астория», где 2 месяца жил Рощин, находилась на той стороне бульвара. Подойти к ней можно было только под огнем. Рощин раскинутыми руками прижал товарищей к воротам. «Только по одному, с интервалами. Быстро! Риска никакого». Нагнувшись, почти падая, он пробежал до перекрестка и прилег за труп. С чердака Астории стукнуло 2 раза. Вскочив, он кинулся зигзагами, как заяц, к тополям на середину бульвара. С чердака с опозданием торопливо застучало, но он был уже в мертвом пространстве. Прислонясь к стволу тополя, сняв шапку, вытер ею лицо, забрал воздуху, крикнул: «Сашко, беги ты!» В зеркальную дверь гостиницы пришлось постучать ручными гранатами. Тогда изнутри отвалили комод и дверь открыли. Роберт оттолкнул солидного швейцара, завопившего было: «Ромка, куда ты, стервец?» и кинулся с поднятой гранатой. В вестибюле было полно постояльцами, спустившимися со всех этажей. При виде романтически настроенного юноши с гранатой и за ним еще 3 вооруженных, публика молча начала удирать вверх по лестнице. Запыхавшиеся приплющивались к перилам, Рощин, поднимаясь, узнавал многих, и его узнали. Если бы можно было убить взглядом, он бы 100 раз упал мертвым. Один только благодушный помещик, тот, на чьей шее висели 3 незамужние дочери, выйдя с запозданиями из своего номера, где он в это время обедал в сухомятку, едва не заключил Рощина в объятия, обдав запахом Мадеры. «Голубчик Вадим Петрович, так это вы, а мои-то девки трещат, будто какие-то большевики ворвались». Но слова замерли у него, когда он увидел огромного Сашко с кровавыми царапинами на щеках и прикрытый козырьком глаз водопроводчика, и веселого розового, но мало расположенного к классовому снисхождению Чижа. Водопроводчик знал в гостинице все ходы и выходы. Когда взбежали на 3-й этаж, он повел на черную лестницу и оттуда на чердак. Железная дверь туда была приотворена. «Здесь они!» — прошептал он и, распахнув дверь, кинулся с такой злобой, будто ждал этого всю жизнь. Когда Рощин, нагибаясь в полутьме под балками, добежал до слухового окна, Роберт в все колол штыком какого-то человека в шубе, лежавшего ничком около пулемета. Я говорил, это сам хозяин. Когда спускались с чердака, мальчик вдруг сплоховал. У него так задрожали губы, сел на ступени и закрыл лицо картузиком. Сашко, приняв у него винтовку, сказал грубо: «Ждать нам тебя». И Чиж сказал ему: «Эх ты, а еще Роберт». Он вскочил, вырвал у Сашко свою винтовку и побежал вниз, прыгая через ступени. Его и Чижа Вадим Петрович оставил стеречь гостиницу. Сашко послал в штаб с запиской, чтобы в Асторию выслали наряд, и один вернулся на бульвар. День был уже на исходе. Рабочие отряды заняли почту и телеграф, городскую думу и казначейство. Все эти места Рощин обошел и отовсюду послал в штаб связистов. По всем признакам бой затягивался. Махновская пехота, исчерпав первый отчаянный порыв, начала скучать в городских условиях. Будь драка в степи, давно бы уже делили трофеи, варили на кострах кулеш, да, собравшись в круг, глядели бы, как заядлые плясуны чешут гопака в добрых сапожках, содранных с убитых. Петлюровцы в свой черед оправились от растерянности. Отступив до середины проспекта, окопались и уже начали кое-где переходить в контратаки. Только в сумерки Рощин вернулся на вокзал. Но Махно там не было. Свой штаб он перенес в гостиницу «Астория». Рощин пошел в «Асторию». Со вчерашнего дня не ел, выпил только кружку воды. Ноги от усталости подвертывались в щиколотках, бекеша висела на плечах, как свинцовая. В гостиницу его не пустили. У дверей стояло два пулемета, и по тротуару похаживали, звеня шпорами, батькины гвардейцы с длинными, по гуляй польской моде, волосами, набитыми на лоб. Чтобы не застудиться, один поверх кавалерийского полушубка напялил хорьковую шубу, другой обмотал шею соболей шалью. Гвардейцы потребовали у Рощина документы, но оба оказались неграмотными и пригрозили шлепнуть его тут же на тротуаре, если он будет настаивать и ломиться в дверь. «Идите вы к такой сякой матери со своим батькой», — вяло сказал им Рощин и опять пошел на вокзал. Там, в полутемном, разоренном буфете, куда сквозь высокие окна падали отблески костров, он лег на дубовый диван и сейчас же заснул. Какие бы там ни раздавались крики, паровозные свистки и выстрелы. Но сквозь тяжелую усталость плыли и плыли беспорядочные обрывки сегодняшнего дня. День прожит честно. Не совсем, пожалуй. Зачем ударил того в висок? Ведь человек сдался. Чтобы концы, что ли, в воду? Да-да-да. И увиделось. Карты на столе. Стаканчики глинтвейна. И тут же убитый капитан Веденяпин, карьеристик с кариозными зубами и мокрым ртом, как куриная гуска, сложенным будто для поцелуя в эфедрон командующему армией генералу Эверту, сидящему за преферансом. Ну и черт с ним. Правильно ударил. Сон и тревожные удары сердца боролись. Рощин открыл глаза и глядел на спокойное, прелестное лицо, озаренное красноватым светом из окна. Вздохнул и пробудился. Рядом сидела Маруся, держа на коленях кружку с кипятком и кусок хлеба. «На, поешь», — сказала она. В эту ночь Чугай и председатель ревкома пробрались в артиллерийский парк, где на охране остались только свои люди, разбудили Мартыненко, и Чугай сказал ему так. «Пришли по твою черную совесть, товарищ. Хуже, как ты поступаешь, некуда. Либо ты определенно качаешься к Петлюре, но живым мы тебя не отпустим, либо впрягай орудие». «Ну что ж, можно. Утречком приведу к вам пушки». «Не утречком. Давай сейчас». «Эх, проспишь ты, царствие небесное, Мартыненко. Ну я что ж, сейчас так сейчас». На следующий день все окна в Екатеринославе задребезжали от пушечной стрельбы. На проспекте полетели в воздух булыжники, ветви тополей, куски бульварных киосков. Увлекаемые этой суровой музыкой, рабочие отряды, крестьянский полк и махновская пехота кинулись на петлюровцев и оттеснили их до полугоры. Тогда представители различных партийных и беспартийных организаций, а также Попрекаки-младший, неся на тросточках белые флаги с великими опасностями, добрались до Ревкома и предложили посредничество для скорейшего достижения перемирия и прекращения гражданской войны. Мирон Иванович, сидя сутулый в пальтишке с оторванными пуговицами и в засаленной кепке, устало в вестибюле Астории и без малейшего выделения слюнных желез, жуя черствый хлеб, сказал делегатам: «Нам самим не интересно разрушать город. Предлагаем ультиматум. К 3:00 пополудни все петлюровские части складывают оружие, контрреволюционные дружинники прекращают стрельбу с чердаков. В противном случае в 3:01 наша артиллерия открывает огонь по городу в шахматном порядке». Председатель говорил медленно, жевал еще медленнее. Лицо его было темное от копоти. Делегаты упали духом. Долго шепотом совещались и захотели спорить, но в это время на мраморной лестнице в вестибюль шумом спустились пестро и разнообразно одетые люди. Впереди шли двое, держа в руках в обнимку пулеметы Льюиса, за ними дюжина нахальных парней, обвешанных оружием, а в середине длинноволосый человечек с окаянными глазами. Делегаты выхватили из рук председателя ультиматум и поспешили на бульвар, на свежий воздух, под летящие пули. Петлюровское командование отклонило ультиматум. В 3:01 батька Махно бесновался и стучал револьвером по столу, за которым заседал Реввоенсовет, требуя раскатать город без пощады в шахматном порядке. Членам Реввоенсовета, местным рабочим, родившимся здесь, жалко было города. Все же слабости обнаруживать было нельзя, решили попугать буржуев. С запозданием 14 пушек Мартыненко рявкнули. Кое-где из стен больших домов, поднимавшихся уступами, брызнули осколки кирпича и штукатурки. Представители комитетов забегали, как мыши от петлюровцев, в Реввоенсовет. Атаки рабочих отрядов не прекращались. Петлюровцы стали отступать в конец бульвара на самую гору. В ночь на 4-е сутки восстания Ревком объявил в городе советскую власть.